Глава 10. Ёлочка все последнее время была очень занята на работе, так как, желая поддержать материально Асю, она набрала себе сверхштатных ночных дежурств, вследствие чего не могла проводить у Аси много времени и выручать ее в бесконечных очередях в прокуратуре. Помощь ее для окружающих была незаметной. «Так и всегда со мной. Красота эшафотов и жертв идет мимо. Я не героиня и не мученица. Я только труженица», — с горечью говорила она себе. В это утро, вернувшись после одного из ночных внеочередных дежурств, она не стала ложиться, а выпила для бодрости крепкого чаю и побежала узнать последние новости. Приговор ожидался со дня на день. От квартиры Балаговских у нее был теперь ключ, принадлежавший ранее Натальде Павловне. Еще в передней она увидела, что дверь Асиной комнаты стоит распахнутая настежь. Однако на ее оклик вышли одни собаки. В глаза сразу бросился небывалый беспорядок. Непостеленные кровати, немытая посуда, разбросанные на полу игрушки, незатертые лужицы. Ёлочка подивилась беспечности, с которой Ася оставила двери незапертыми, чего никогда не разрешали делать ни Наталья Павловна, ни Олег, так как Клавдия Хрычко не отличалась высокой честностью и отсутствием любопытства. Ёлочка прошла в кухню, но Аси не было и там. Хрычиха, занятая мытьем кастрюль, объяснение дала самые сбивчивые. «Вечер весь день пробегала. К ночи только вернулась. Видать, больно усталая. Две свои кастрюли спалила. Наши на ее разорались. А я уж молчу. Жалость меня взяла на ее глядячи». Новая жилица, входя, услышала последнюю фразу и злобно бросила. «Непутевая уж больно ваша княгиня новоявленная. Вечер ушла, а князенка своего без присмотра бросила. Орал тут на общей площади. Я и то урезонивала. А гордости, небось, не занимать стать. Таких, как она, у нас в Союзе уже 15 лет выводят. Да все не перевелись. Живучи больно». Ёлочке нетрудно было угадать, что кухня стала ареной травли. Не имея привычки терять время зря, она занялась приборкой Асиной комнаты. Вытирая верх шкафа, она стояла на табурете, когда услышала шаги и голос Славчика и обернулась на вошедших. Ей тотчас показалось, что Васе что-то переменилось. Бескровная бледность лица, новый строгий склад губ, черная косыночка вместо обычного берета, даже эти уроненные руки, даже то, что, войдя, она молча прислонилась к стене, все говорило о разразившейся катастрофе. «Что? Что?» – воскликнула Ёлочка, соскакивая с табурета. «Узнала что-нибудь?» Ася не сразу ответила. «Кончено», – сказала она, наконец, не изменяя положение. «Что кончено? Следствие? Так значит, приговор?» «Да, приговор». «Какой же?» «Сказали, высшая мера». «Сказали...» Голос Аси пресекся. Ёлочка опустилась в кресло и закрыла лицо руками. В тишине, которая установилась, было что-то скованное, тяжелое, оцепенелое. «Может быть, еще заменят. Иногда заменяют лагерем», — проговорила, наконец, Ёлочка, приподнимая голову. «Как же заменят, если приговор уже приведен в исполнение?» — сказала Ася с усилием. «Как? Уже в исполнение? Уже?» И все словно потемнело в глазах Ёлочки. Это «уже», которое не переделать и не вернуть, показалось самым страшным. Уже нет ее Пожарского, уже нет. А грядущая битва, воодушевление, знамена, колокольный звон, а его героическая кончина на новом Куликовом поле — конец всему. Вечная память последнему русскому гвардейцу. вечная память несуществившейся мечте –